решение которой растянется естественным образом не на один десяток лет. Условным названием этого проекта может стать «Великое переселение». Насколько естественным для России является движение с запада на восток, наглядно подтверждает вся наша история, начиная с похода Ермака. В начале XX века над этим думал Петр Столыпин. Если бы не его ранняя гибель и последующие исторические катаклизмы, населенность пустующих ныне земель на Востоке была бы достаточно высокой для того, чтобы цивилизация там давным-давно достигла уровня европейской. А при плотности один человек на квадратный километр должного развития не в состоянии получить никакая территория. Если бы экономика социализма не была затратной, если бы интерес людей, работающих там, не ограничивался северными надбавками к зарплате и хорошей рыбалкой, а подкреплен был еще собственностью на землю и возможностью развернуть частный бизнес, построить свой крепкий дом, восточные районы России сегодня процветали бы. Кроме политических и административных мер по скреплению федерации, нужны, я думаю, и экономические, способные придать России центростремительные силы. Мы нуждаемся в крупных межрегиональных проектах. Позволю себе крамольную мысль. Даже если на первых порах дело это будет казаться нерентабельным, в нынешних условиях государство все равно должно идти на это. Как, к примеру, американцы начали выходить из Великой депрессии 30-х годов. Строили вроде бы ненужные дороги на Западе. Нам тоже пора создать экономическую разность потенциалов между европейской частью страны и восточными регионами, чтобы в Сибирь и на Дальний Восток потекли людские ресурсы, финансовые средства, техника и все прочее, способно открыть экономические кровотоки России. Гражданам, уезжающим с Крайнего Севера, следует предлагать спуститься по меридиану в южные районы Сибири и Дальнего Востока. Для норильчан, к примеру, строить жилье не в Подмосковье или под Воронежем, а в Хакасии, где прекрасный резкоконтинентальный климат, полно плодородной земли, рыбалка, охота. Как говорил Володя Высоцкий там, в Шушинском, Ленин любил горячий хлеб обмакивать в свежую сметану. Мне по возрасту уже не придется, разумеется, увидеть результаты масштабной работы, которую я назвал «великим переселением». Но в том, что они будут исторически оправданными, я уверен. Если мы хотим сохранить Россию в нынешних ее пределах, надо начинать. Владимир Путин, выступая в Благовещенске, честно обозначил возможную перспективу. Если не принять необходимых мер, Сибирь и Дальний Восток России могут скоро заговорить на китайском, корейском, японском языках. Такая перспектива представляется катастрофичной. Каждый раз, когда мы говорим о судьбах России, особенно ее восточных районов, обязательно присутствует озвученное кем-то из спорящих или только подразумеваемое всеми без исключения китайская тема. Дело не только в арифметике, хотя именно она в первую очередь заставляет задуматься. Население, соседствующее с нами великой державы, скоро достигнет 1,5 миллиардов, а российская в предстоящие четверть века может сократиться до 100 миллионов. Нашему спокойствию на этот счет даже американцы удивляются. Газета «Вашингтон-Пост», размышляя о будущем, призвала Белый дом быть как-то теснее с русскими, поскольку по другую сторону Берингова пролива американцам все же предпочтительнее видеть Россию, а не Китай. Мои представления о китайцах ограничиваются впечатлениями, полученными в первые послевоенные годы, когда молодым штурманом на пароходах «Ингул» и «Емельян Пугачев» я бывал в китайских, точнее, маньчжурских морских портах. Я видел огромную массу бедных, нищих, безответных людей, вызывавших жалость, и мне тогда в голову не могло прийти, что на моем веку эта страна станет динамично развивающейся великой державой, экспортирующей свою продукцию на все континенты, обладающей ядерным оружием. Сегодня с ней вынужден считаться весь остальной мир. Накануне 65-летия Владимира Высоцкого мне позвонили из администрации президента и передали приглашение. 25 июля 2003 года Владимир Путин с женой приехали в театр на Таганке, чтобы встретиться с людьми, близкими Высоцкому. Конечно же, говорили о Володе, о поэзии, о театре, о своей колее, о признании пророка в отечестве своем, не затевая неуместных разговоров о политике. Но во время беседы с президентом я подумал, сколько же ему нужно приложить усилий, чтобы в России хоть что-то наладилось. Ведь для этого необходимо сломать очень многое, что натворили его предшественники. Я не экономист и не социолог, но много лет назад предложил и сумел внедрить такую форму организации производства, которая позволила увеличить в несколько раз производительность труда в целой отрасли. Будь этот вариант использован в нашей экономике более масштабно, Россия жила бы сейчас не хуже Гонконга или Кувейта. В течение 45 лет я возглавлял большие коллективы самых работоспособных людей. Большая часть из них